Глава 26. Как он жил и учил в Кенте по обычаям древней церкви и как сделался епископом в королевской столице. Войдя в подаренный им дом, стали они жить там, подражая жизни апостольской и обычаям начальной церкви. Они проводили время в молитвах, бдениях и постах. Они проповедовали слово жизни всем, кому только могли. Они отвергали, как чуждые им, все радости мира. Они брали у тех, кого учили, лишь самое необходимое для жизни. Во всем, что делали, готовы были они идти до конца и даже умереть за возвещаемую ими истину. Что еще сказать? Некоторые, проникнувшись их простотой и безгрешной жизнью и убедительностью их учения, уверовали и приняли крещение. Невдалеке к востоку от города стояла старая церковь, возведенная еще при римлянах в честь святого Мартина, в которой королева, будучи христианкой, имела обыкновение молиться. В той церкви они впервые начали петь псалмы, читать молитвы, служить обедню, проповедовать и крестить до той поры, когда был обращен сам король и когда они получили свободу проповедовать повсюду и строить или же восстанавливать храмы. Наконец, и сам король, подобно другим, уверовал и был крещен. Привлеченный чистейшей жизнью святых и их сладкозвучными обещаниями, истинность которых они доказывали, сотворив многие чудеса. С каждым днем все больше людей истекалось слушать слово, оставляя языческие обряды ради святой Христовой Церкви. Говорят, что король, хоть и радуясь их обращению в истинную веру, никого не вынуждал принимать христианство. Вместе с тем он выказывал великую милость к обращенным, как к будущим своим согражданам в Царстве Небесном. Ведь он узнал от своих учителей и наставников на пути спасения, что служение Христу добровольно и не терпит принуждения. В скором времени он даровал своим учителям места для поселения сообразно их рангу в Доруверне, своем главном городе, и дал им для их нужд имущество различных видов.